Глава 4. Прощение как политический проект. В период с 1996 по 1998 год в прямом эфире транслировали заседание Южноафриканской комиссии по истине и примирению TRC, посвященное нарушениям прав человека. Комиссия была создана для борьбы с политическим насилием режима апартеида. Апартеид – официальная политика расовой сегрегации, проводившаяся правившей Южноафриканском Союзе и Южноафриканской Республике Национальной партией с 1948 по 1994 год. Я тогда была подростком, но живо помню сцены, которые разыгрывались на экране моего старого телевизора. Женщины со слезами на глазах рассказывали о насилии и о том, что они не могут найти могил своих близких. Я буквально физически чувствовала их боль. Показания жертв меня потрясали, но готовность жертв простить своих мучителей и сочувствие со стороны членов комиссии после долгих десятилетий ненависти и насилия вдохновляли еще сильнее. Я была не одинока в своей реакции. Прошло почти 30 лет, и сейчас прощение, которое продемонстрировали жертвы, и примирительная работа через прощение комиссии продолжают оставаться ориентиром для общества, где все так же существует несправедливость и разобщенность. Призывы судей и журналистов к тому, чтобы чернокожие жертвы расового насилия в Америке простили своих обидчиков, и призывы к расплате в разгар глубокого политического раскола, особенно после штурма Капитолия 6 января 2021 года, серьезно отличаются от действий TRC. Но учитывая успех комиссии в создании совершенно новой Южной Африки, многие думают или хотя бы надеются, что Америка сможет достичь сходных результатов, если повторит этот опыт. На этом опыте мы многому можем научиться в области прощения. Опыт комиссии показывает, что необходимо для широкомасштабного прощения, но одновременно и выявляет ряд проблем прощения как политического проекта. Этот опыт показывает, что современная модель прощения весьма далека от идеала. Анализ работы комиссии показывает, насколько далеко мы можем и должны пойти в улучшении общественных практик прощения. Южноафриканская комиссия по истине и примирению. Краткая история. TRC – это самый выдающийся и крупномасштабный проект политического прощения современности. Существует разногласие в том, касается ли это лишь межличностного прощения, а не прощения политического. Я как и не считаю, что политическое прощение чем-то отличается от межличностных отношений. У нас есть межличностные отношения с другими гражданами, хотя эти отношения могут отличаться от семейных и дружеских. Политическое прощение возникает от наших политических отношений. В 1995 году комиссия выпустила акт, в котором говорилось, что цель комиссии – продвигать национальное единство и примирение в духе понимания, что позволит преодолеть конфликты и раздоры прошлого. Комиссия полагала, что создать демократическое государство можно только путем примирения, но никак не путем мести. Жертвы получили возможность рассказать свои истории, а обидчики смогли сказать правду о совершенных ими преступлениях в обмен на что могли получить амнистию. Комиссия состояла из трех комитетов. Комитет по возмещению ущерба и реабилитации, R&R, обеспечивал поддержку жертвам через репарации. Комитет по амнистии, AC, рассматривал прошение об амнистии. Чтобы подать заявление, граждане должны были первое – совершить политическое преступление, второе – в период с 1960 по 1994 год, и третье – раскрыть информацию о своем преступлении. Во время слушания об амнистии раскаяние не требовалось, хотя некоторые откровенно раскаялись. Было получено более 7000 заявлений. 2328 человек дошли до слушаний, 568 получили амнистию. 70% заявлений исходили от тех, кто уже находился в заключении. Комитет по правам человека, HRV, выявлял жертв и расследовал, были ли нарушены их права. Церкви Южной Африки выявляли жертв в своих регионах, собирали первичные заявления и передавали их в комитет HRV. Чтобы там определили, кто может давать показания на публичных слушаниях. В комиссию поступило более 22 тысяч заявлений, из них было отобрано 1819. Большинство заявлений было принято у чернокожих, белых и цветных, расовое меньшинство Южной Африки, люди смешанного европейско-африканского или европейско-азиатского происхождения было крайне мало. Из свидетелей 89,9% были африканцами, 1,7% цветными и 1,1% белыми. Среди жертв были обычные граждане, полицейские и члены политических групп. Жертвы говорили не об апартеиде и даже не о каких-то преступлениях апартеида. Они давали показания о значительных нарушениях прав человека, совершенных государственной полицией, политическими партиями и группами противников апартеида. Основные преступления были связаны с планированием или осуществлением убийств, похищениями, пытками или жестоким обращением. Комитет по нарушению прав человека HRV возглавил англиканский архиепископ Десмонд Туту. Чернокожий африканец, до 1996 года занимавший пост архиепископа Кейптауна. В день рассматривали от 5 до 15 заявлений, причем большинство слушаний длилось не более часа. Председатель комитета открывал слушание, представлял свидетеля, а затем член комитета опрашивал приглашенного свидетеля. Члены комитета во время слушаний часто располагали оригиналом заявления жертвы. После уточнения деталей члены комиссии задавали 4 вопроса. Первое. Может ли комиссия что-то сделать, чтобы помочь свидетелю? Второе. Хочет ли свидетель узнать имена преступников? Но многие жертвы отлично знали имена злодеев. Третье. Был ли свидетель в тот период политически активен? Четвертое. Как изменилась жизнь свидетеля в результате описанных событий? В ходе этих слушаний члены комиссии должны были определить, правду ли говорит свидетель и что может считаться истиной. Хотя это было трудное решение, но оно бледнело в сравнении с гораздо более сложной и противоречивой задачей. Определение адекватной связи между истиной и примирением. Учитывая религиозный состав комитета, высокое положение председателя в англиканской церкви, философию Убунту, африканская этическая система, придающая особое значение общности, равенству и человечности, и христианское вероисповедание большинства южноафриканцев, неудивительно, что члены комитета решили, что связью это станет прощение. Убунту – это сугубо африканская ценность, означающая «народ становится народом через людей». Это означает, что человечность народа проявляется через человечность каждого человека. Убунту подчеркивает приоритет восстановительной справедливости и признает, что месть и обида подрывают гармонию. Было ли решение о прощении единственной альтернативой? Наверное, нет. Можно было сосредоточиться на любви или инклюзивной форме национализма. Но примирение без прощения казалось незавершенным и не могло стать прочной основой для будущего после апартеида. Вы заметите, что я привожу больше примеров женщин, мужья и сыновья которых стали непосредственными жертвами. Но это не означает, что женщины не были жертвами или преступницами. Вот чем объяснялись проблемы женщин и их показаний. Вопросы об изнасилованиях и гендерном насилии не задавались. Если женщина говорила об изнасиловании или гендерном насилии, ее показания не фиксировались. Если женщина настаивала, чтобы ее показания были записаны, ей отказывали, если только по подобному заявлению не было открыто уголовное дело. Комиссия не рассматривала участие женщин в насилии, их считали только жертвами. Ни одна женщина не была признана виновной в нарушении прав человека, даже когда политические заключенные женщины сообщали о преступлениях, совершенных против них, тюремными надзирательницами. Этот пробел был признан. Благодаря усилиям многих женщин комиссия провела 3 отдельных специальных слушания, которые начались в августе 1996 года. Учитывая все это, примирению необходим был дискурс, в котором прощение просили, прощение стимулировали и восхваляли. В первые 6 месяцев слушаний в конце каждого допроса члены комитета спрашивали каждого свидетеля, простил ли он обидчика. Вот несколько примеров того, как говорили о прощении на этих слушаниях. Мужа миссис Папы убили представители другой политической группы. Преподобный Ксунду. «Благодарю вас, господин председатель. Мэм, я выслушал вашу историю, и у меня только один вопрос. Как вы считаете, что можно сделать, чтобы наступил мир? Сохраняется ли конфликт между вами и этой политической группой?» миссис Папу. Я хочу лишь, чтобы они признали правду. Преподобный Ксунду, вы говорите, что примирение возможно, если они признают правду? Миссис Папу. Да, если они придут и скажут правду. Преподобный Ксунду, если они придут и скажут правду, вы их простите? Миссис Папу. Да. Преподобный Ксунду. Благодарю вас. Муж миссис Уитфилд был убит в 1993 году во время террористического акта, совершенного Народно-освободительной армией Азании. APLA. Мистер Санди, я хочу задать вам тот же вопрос, но в чуть иной формулировке. Я не совсем понял ваше отношение к тем, кто совершил это ужасное нарушение прав человека. Предположим, что люди, которые совершили преступление, стоившее жизни вашему мужу и другим жертвам трагедии, пришли к вам и сказали, что просят прощения. Как вы отнеслись бы к этой просьбе? Миссис Уитфилд. Я ни на кого не злюсь. Если бы в моей душе все еще жил гнев, я не могла бы считать себя чадом Божьим, потому что если Бог прощает нас, то и мы можем прощать других. На земле нет справедливости. Я никогда не видела в этом мире справедливости. Но судить их будут, когда они предстанут перед Господом нашим. И это моя единственная надежда. Мистер Санди. Большое спасибо. Миссис Уитфилд. Спасибо вам, господин председатель. В обоих случаях члены комиссии спрашивали свидетелей, готовы ли они простить при выполнении определенных условий. В других случаях члены комитета вежливо просили свидетелей простить. Миссис Сабелейо. Мы с товарищами встретились с другими товарищами из других организаций, и мы пришли в полицию, чтобы пожаловаться на принудительное переселение. Мистер Нцебеза. Вы сказали, что полиция стреляла вас, а кто-нибудь говорил вам, что ваши действия незаконны? Миссис Сабелейо. Нет, никто ничего не говорил. Мистер Нцебеза. Полиция увидела группу людей и открыла стрельбу? Миссис Цобелейо. Да, в меня попало несколько пуль. Пуля осталась в моем влагалище. Мистер Нцебеза. Большое спасибо, сестра, но, пожалуйста, обрети прощение. Мы надеемся, что вы исцелитесь духовно и физически. Спасибо. Что может сделать прощение? В книге «Без прощения будущего нет» епископ Туту подробно остановился на двух преимуществах использования риторики прощения на слушаниях комиссии по примирению и истине. Во-первых, просьба о прощении служила прямым и непосредственным шагом к примирению. Просьба о прощении была, по словам Туту, просьбой взглянуть истине в лицо и способом разобраться, почему они, жертва и обидчик, столкнулись. Следует отметить, что преступники редко просят прощения в форме извинений. Лишь немногие извиняются во время слушаний о помиловании. В ответ на вопрос, могут ли они простить, свидетели начинали говорить то, что во многих случаях оказалось бы невысказанным. Речь шла уже не о том, какие нарушения прав человека были совершены и что необходимо для примирения. Свидетелям приходилось стремиться к реальному, а не поверхностному миру. Еще одно преимущество таких просьб – они делают очевидной ценность прощения. Как отмечает Туту, просьба о прощении и негативный ответ показывают, что прощение нельзя воспринимать как должное. Прощение – дело непростое и не может цениться дешево. Просьба и отказ показывали, что прощение требует определенного труда. Следует отметить и другие полезные особенности сосредоточенности на прощении. Нарушения прав человека приносили не только физический вред, но еще и лишали людей самостоятельности. Но просьбы о прощении давали жертвам возможность публично восстановить свою силу, поскольку теперь решение зависело только от них. Принятие решения о прощении усиливало положение жертвы, позволяя ей выбрать исцеление и стать не такой, как те, кто на нее нападал. Я считаю, что комиссия TRC наделила жертв реальной силой. Обращаясь к жертвам с просьбой о прощении, комиссия давала им возможность публично продемонстрировать свою самостоятельность. Я сосредотачиваюсь не на преимуществах исцеления или недостатках, например, публичное осуждение искреннего ответа, а на том, что нам дает выбор. Это лишь два примера того, как жертвы могут отстоять свою самостоятельность. Есть и другие варианты, например, выступление на судебном процессе по делу обидчиков. Некоторые действительно выступали на процессах, например, на процессе бывшего полковника полиции Эжена Дакока. Но поскольку речь шла об амнистии, а не о возмещении ущерба, то такие возможности были ограничены. Очень важно, что и те, кто был готов простить, и кто прощать не желал, получили возможность публично заявить о своем решении. Сам акт выбора наделяет любого человека силой. Это преимущество связано не сколько с ценностью прощения, сколько с ценностью выбора. Если обществу нужно исцелиться и продолжить сосуществовать после насилия, одного прощения для мирного сосуществования жертв и обидчиков недостаточно. Жертвы должны вернуть себе ощущение личной и гражданской силы, почувствовать себя хозяевами собственной жизни. Многие жертвы даже без просьб и приглашения к прощению простили бы тех, кто причинил им страдания. Некоторые из них были христианами, а христианская вера учит прощению. Они чувствовали себя обязанными простить из религиозных убеждений, и предложения комитета были им не нужны. Но комитет добился успеха в очень важном деле. Комитет публично послал сигнал о том, что для Новой Южной Африки прощение жизненно важно. Более того, дискус прощения помог открыть возможности для прощения. Риторика комитета звучала в контексте истины, факты о жестокостях и насилии, и признания. Признание этих фактов. Комитет пытался выяснить истину о происходившем. Члены комитета подтверждали боль и страдания жертв. Это истинное признание помогли жертвам ощутить желание простить мучителей. Чернокожий южноафриканец Синдисва Мкхонта в 1996 году дал интервью газете «Cape Times». Он ответил: «Я хочу, чтобы комиссия TRC искала истину. Невозможно простить то, о чем ты не знаешь». Мкхонта заявил, чтобы простить, человеку должно быть что и кому простить. А это возможно лишь при открытии истины, следовательно, истина является необходимым условием прощения. Просьбы о прощении со стороны комитета были успешны. Отчасти потому, что с ними обращались уже после того, как свидетель давал показания. Еще важнее, что тот же комитет, который обращался с такой просьбой, занимался также и расследованием нарушений прав человека. Комитет является частью комиссии, главной задачей которой было раскрытие преступлений через признание, сделанные на слушаниях об амнистии, хотя просьбы о прощении сами по себе не обеспечивали истины, но произносились они в контексте поисков истины. Пытаясь выяснить то, что жертвы могли бы простить, комитет открывал перед свидетелями возможность прощения. Прощение стало возможным благодаря подтверждению, которое жертвам давали члены комитета, обратившиеся с просьбой. Подтверждение того, что боль, пережитая человеком, реальна и заслуживает внимания, играет центральную роль в восстановлении достоинства жертв. Комитет подтвердил страдания тех, кто некогда вынужден был молчать, зафиксировав их показания публично. Члены комитета демонстрировали сочувствие и эмпатию. Епископ Туту не раз плакал вместе с жертвами. И когда свидетели, такие как Намон де Калата, жена убитого полицейскими активиста, рыдали на слушании, члены комитета призывали слушателей к тишине или начинали петь песни свободы. В таком контексте возникали условия, необходимые для того, чтобы жертвы задумались о прощении в будущем. Комиссия TRC показала преимущество прощения в рамках политического проекта восстановления. Это пример того, как дискус прощения может вернуть жертвам ощущение силы и открыть для них возможность прощения. Но такие преимущества возникали лишь когда те, кто просит о прощении, действительно желают мира, демонстрируют эмпатию и сочувствие, искренне стремятся раскрыть истину, подтверждают страдания жертв и дают возможность высказаться тем, кто ранее вынужден был молчать. Простые разговоры о прощении, словно это некое волшебство, никому не помогут. Если общество или нация стремятся к примирению, они должны помнить, что недостаточно лишь попросить о прощении. Нужно создать условия, в которых прощение может осуществиться. Ложный выбор. Использование прощения для достижения примирения вызвало критику. Уилсон утверждает, что религиозный нарратив комиссии оказывал чрезмерное давление на свидетелей, вынуждая их к прощению. Используя пример комиссии, Марта Майноу утверждает, что вынуждение к прощению нарушает принцип главенства закона. А Нелли Свердолеги тщательно изучила дискус, использованный во время слушаний комитета по нарушению прав человека. Она указывает на то, что некоторые члены комитета вынуждали свидетелей произносить определенные слова. Комитет использовал готовность свидетелей к прощению и примирению для того, чтобы затруднить для них перемену точки зрения. Кроме того, она заметила разницу в отношении к идеальным свидетелям и неидеальным свидетелям. Элизабет Кис также указала на недостойное отношение комиссии к жертвам, которые оказались не готовы к прощению и примирению. Следует отметить, что в большинстве материалов, которые поддерживают или критикуют работу комиссии, основное внимание уделяется амнистии и правосудию, а не дискурсу прощения. Как мы увидим, комиссия приняла чрезмерно упрощенную концепцию прощения, которая подвергла жертв давлению и не обеспечила им должного уважения. Лучше всего это иллюстрирует тот факт, что комиссия предлагала жертвам только два варианта – готовность простить или желание мести. В результате такого выбора прощение воспринималось как альтернатива мести. Совершенно понятно, почему комиссия заняла такую позицию и предложила такие варианты. Во время апартеида и до выборов в стране бушевало насилие мести. Чтобы появилась новая Южная Африка, мести следовало положить конец. А для этого, по мнению членов комиссии, необходимо прощение. Ведь если кого-то прощаешь, то желание мести исчезает. Даже если бы это было так, в подобной позиции остается проблема. Тот факт, что жертва отказывается простить, вовсе не означает, что она стремится к мести. Некоторые жертвы не желали ни прощать, ни мстить. Они хотели лишь правосудия. А рассматривать обвинение и наказание как месть – это совершенно неправильный подход к правосудию. Считать желание наказания обидчика местью – это очень узкое и ограниченное понимание концепции наказания. Возмещение ущерба оправдывает наказание, но это не единственная причина, по которой человек желает наказания обидчика. Кто-то хочет наказания обидчика, чтобы предотвратить подобные проступки в будущем. Кто-то считает наказание частью процесса реабилитации и восстановления. Бинарный выбор ошибочно приписывал желание мести тем, у кого не было подобного мотива. Такие альтернативы представляют гнев исключительно в экстремальной форме. Желание мести коренится в мстительной ярости. Комиссия полагала, что любое проявление гнева является проявлением мстительности. Но это не всегда так. Члены комиссии ошибочно считали, что нежелание отказаться от всех видов гнева равносильно желанию мести. Возможно, они понимали, что гнев не всегда связан с местью, но опасались, что разгневанный человек может захотеть мести или получить удовлетворение от страданий других людей. Я понимаю подобные опасения, поскольку у всех нас есть основания бояться того, что другие могут сделать в гневе. Однако не все типы гнева ведут к мести. В заключительном документе комиссии епископ Туту говорит: «Меня вдохновляет единодушие тех, кто по праву должен был бы испытывать горечь и жажду мести. Эти люди один за другим демонстрировали поразительное единодушие. Все они были готовы простить». В этих словах гнев приравнивается к горечи и жажде мести. По мнению Туту, простившие отказались от горечи и мести, а поскольку эти качества характерны для гнева, они отказались и от гнева. Епископ полностью исключил возможность праведного негодования и возможность умеренного и оправданного гнева. Подобные адекватные формы гнева исключают желание мести. Простить или мстить – это ложный выбор. Человек может испытывать праведный гнев, но при этом не стремиться к мести. Но есть и еще одна проблема. Предлагая жертвам такой бинарный выбор, вы заставляете их прощать, даже когда они к этому не готовы. Если жертва принимала выбор, предложенный комиссией, единственной альтернативой мести является полный отказ от гнева, и не стремилась к мести, то ей приходилось прощать, даже если человек не был к этому готов. Как пишет философ Маргарет Уокер, если возможности разрешения конфликта представляются в виде мести или прощения, Жертва может почувствовать или реально ощутить давление, занять нетребовательную или даже прощающую позицию, даже если ей придется подавить свою потребность в отмщении или отказаться от любого вида мести, которая могла бы удовлетворить потребность в восстановлении достоинства, подтверждении страданий и компенсации потерь. В соответствии с широким восприятием прощения существуют более приемлемые альтернативы, чем предложенные комиссией. Комиссия могла бы спросить, готовы ли жертвы примириться. Если да, то жертва сама могла бы выбрать моральную практику, то есть отказ от мести, ненависти и тому подобное, которая привела бы к примирению. Жертве не пришлось бы заставлять отказываться от гнева, даже если бы они решили, что не хотят примиряться, прощение все же произошло бы. Они могли использовать моральные практики с другими целями, например, стремление к освобождению или облегчению. Это была бы более здоровая альтернатива, которая позволила бы жертвам вернуть утраченную силу и самостоятельность. Вынужденное прощение. Ложный выбор – не единственный источник принуждения к прощению. В ходе заседаний комиссии основное внимание уделялось историям прощения, потому что члены комиссии полагали, что прощение создаст новую нацию из расколотого общества. На слушаниях основное внимание уделялось возвышению субъективного опыта тех, кто раньше не имел права голоса и был бесправен. Один член комиссии сказал жертве: «Пожалуйста, говорите совершенно свободно. Это не суд, это место, куда вы захотели прийти и высказать свою правду». Это не помешало комиссии и далее восхвалять голоса прощения и отвергать или игнорировать тех, кто прощать отказался. К сожалению, игнорирование и маргинализация тех, кто отказался прощать, и восхваление подавшейся пусть тонкому, но принуждению, создало неуместное давление на жертв, и это привело к подавлению прощения, а не к его стимулированию. Ричард Уилсон в книге, посвященной антропологическим исследованиям влияния работы комиссии на африканские общины Йоханнесбурга, пишет, что все, что не являлось абсолютным прощением, на слушаниях не принималось. Слушания строились таким образом, что любое выражение желания мести со стороны жертв оказывалось неуместным. Добродетели прощения и примирения восхвалялись так громко и единодушно, что эмоции мести, ненависти и горечи мгновенно становились неприемлемым, безобразным вторжением в мирный целительный процесс. Во время одного слушания об амнистии адвокат заявил: «Настало время исцеления, настало время прощения, настало время истины, настало время признания». Когда родственники жертв возразили против амнистии и отказались простить, он заявил, что жертва не понимает смысла и целей работы комиссии. Он спросил у них: «Вы читаете газеты? А телевизор смотрите? Вы верите в примирение?» Отказ простить, по его словам, означал, что семья противится высокой цели национального примирения. В целом, когда те, кого Аннелиз Вердалеги называла неидеальными свидетелями, не желали прощать, их считали невежественными людьми, а их показания зачастую попросту отвергали. Вот один из примеров. Мистер Бутелизи: «Я много страдал. Я чуть с ума не сошел. Даже сегодня мне кажется, что моя психика пострадала. Поэтому я не собираюсь примиряться. Я этого не хочу». Мистер Сироки: «Порядок, пожалуйста, порядок!» Председатель: «Бутелизи, мне кажется, вам пора заканчивать. Пожалуйста, переходите к вопросам. Спасибо». Мистер Бутелизи: «Нет. Нет, я не обрел покоя. И я не прощу. Я не понимаю, зачем создана эта комиссия и как она поможет нам». Председатель: «Мистер Бутелизи». Позиция неидеальных свидетелей, таких как мистер Бутелизи, не поддерживала нарратив прощения, продвигать который собиралась комиссия. Но члены комиссии отказывали этим людям в том же уважении, какое проявляли к тем, кто был готов простить. И это не вело к примирению общества. Игнорирование и маргинализация неидеальных свидетелей создает недоверие, а не примирение, поскольку потребности государства ставятся выше моральных и эмоциональных потребностей людей. В результате государство подгоняет граждан к прощению. Когда жертва чувствует, что их боль не находит подтверждения, рождаются новые обиды. У людей страдает чувство собственного достоинства и самоуважения. Разное отношение вело еще и к тому, что жертвы ощущали неуместное принуждение к прощению. Женщина по имени Калу заявила: «Что меня бесит в комиссии Туту, так это то, что они пытались заставить меня простить. Я не знаю, смогу ли вообще когда-нибудь простить. Я несу комок гнева в груди и не знаю, когда это чувство начнет ослабевать. Угнетение было мучительным, но еще хуже было то, что они пытались заставить меня простить. Это еще больше усиливает мой гнев». Калу не одинока в этом. В ходе одного исследования 30% участников слушаний комиссии признались, что от них ожидали прощения и принуждали к нему. Когда государство требует от граждан прощения и настаивает на нем, прощение превращается в театральный жест на политической сцене. Истинное прощение делается по выбору, а принуждение – это чистая манипуляция и лишение человека свободы воли. Как считает философ Элис Маклахлан, именно по этой причине люди часто испытывают отвращение к политическим демонстрациям прощения. Подобная ситуация идет вразрез с избирательным характером прощения. Сужает круг причин, по которым мы готовы прощать или не прощать, а также противоречит уважению, которое, как мы справедливо считаем, должно быть проявлено к тем, кто пострадал от неправомерных действий. Хотя комиссия открыто не принуждала жертв к прощению, в частности, не прибегала к угрозам, ее реакция на тех, кто отказывался простить, создала тонкую, но достаточно мощную форму социального давления. И это может стать уроком другим народам. Стремясь к национальному объединению или примирению, политики, лидеры общества и средства массовой информации должны проявлять осторожность, чтобы их просьбы и требования не усиливали конфликт и не вредили жертвам, окончательно лишая их самостоятельности и силы. Даже когда нам кажется, что общество отчаянно нуждается в радикальном восстановлении путем прощения, нельзя торопить жертв и оказывать на них неуместное давление. Христианское исключение. Помимо исключения тех, кто не был готов простить, риторика прощения комиссии исключила также и многих нехристиан. Сами слушания основывались на христианской традиции, что многие члены комиссии открыто подчеркивали. Во время слушаний зажигали свечи, члены комиссии надевали религиозные одеяния. Слушания начинались и заканчивались молитвой. Туту читал не только «Отче наш», но еще и молился имени Иисуса. Хотя большинство южноафриканцев – христиане, на слушаниях давали показания буддисты, индуисты, евреи и представители других религий. Один мусульманин говорил: «В день, когда я давал показания, мне пришлось выступить перед чисто христианской комиссией, возглавляемой архиепископом, сидевшим в церковном зале под огромным распятием». Учитывая христианский тон слушаний, неудивительно, что основное внимание уделялось именно христианскому прощению. Христианин обязан прощать своих врагов, подавлять желание отмщения и стремиться к примирению и покою. В этом процессе участвует жертва, обидчик и Бог, и жертва добровольно передает Богу роль судьи и присяжных. Хотя прощение может последовать за раскаянием, раскаяние не должно быть требованием. Обязательно прощать абсолютно. С этой точки зрения, главная причина, по которой человек должен всех прощать, в том, что Бог простил каждого из нас, и каждому необходимо прощение Бога. И согласно Новому Завету, человек должен бесконечно прощать своих обидчиков. В плюралистском обществе государственные деятели не могут опираться на исключительно христианское восприятие прощения. Подобный подход был бы проявлением неуважения к иным религиозным традициям. Отдавая приоритет одной из религий, государство вынуждает отдельных граждан принимать позицию, которая не согласуется с их религиозными убеждениями. Кроме того, так отсекаются нерелигиозные граждане. Маргинализация подобных людей в политической ситуации Южноафриканской комиссии ведет к признанию того факта, что эти люди не являются равноправными гражданами, а гражданство Новой Южной Африки связано с религией. Государство должно пропагандировать либо экуменическое восприятие прощения, в котором учитываются особенности разных религий, либо светское, не опирающееся ни на какую религию. Светское восприятие прощения, то есть широкий взгляд, наиболее уместно для проекта примирения, потому что не требует, чтобы жертвы принимали какие-то конкретные религиозные убеждения и обязательства. Так можно пригласить к участию в процессе всех граждан, вне зависимости от их религиозных убеждений. Религиозная основа слушаний стала очевидна, когда в качестве примера прощения стал постоянно использоваться Иисус. Тото часто упоминал Иисуса как образец абсолютного прощения, человека, готового простить еще до того, как обидчики попросят об этом. Тото полагал, что граждане должны демонстрировать такое абсолютное прощение, чтобы уподобиться Христу. Этот подход ставит нереалистично высокую планку морального совершенства для обычных граждан. И это тоже неуместно. Как пишет один философ, в конце концов, между положением Христа и положением человека, который пережил насилие геноцида, есть существенные моральные и онтологические различия. Или, как пишет другой критик, молитва прощения в момент смерти не то же самое, что прощение насильника или мучителя, который может поселиться рядом и получить те же свободы, что и его жертва. Сравнение не учитывает земных трудностей и проблем, с которыми жертвы сталкиваются в реальной жизни, когда им приходится жить среди тех, кто и занимался насилием геноцида. Вместо того, чтобы использовать исключительно религиозный образец прощения, Туту мог бы использовать более реальные примеры. Мартина Лютера Кинга или Ганди. Вы можете сказать, что Кинг и Ганди были религиозными людьми, но я считаю, что их лучше воспринимать как религиозных людей, которые могут послужить светским образцом. В отличие от религиозных образцов, которые направляют тех, кто исповедует их доктрину, образцы светские полагаются на универсальные концепции и ведут за собой всех членов общества. Тото мог бы использовать чисто светские образцы, например, родственников жертв трагедии в Чарльстоне. Да, эти люди могли и не обладать той же моральной притягательностью, как традиционные религиозные лидеры, по крайней мере для верующих. Тем не менее, эти примеры куда более гуманистичны и инклюзивны. Они заменили бы нереалистично высокие религиозные нормы комиссии более реалистичными стандартами и стали бы более понятными и привлекательными для жертв и граждан разных религиозных и гуманистических традиций. Различия важны. Как показала эта глава, Южноафриканская комиссия по примирению является собой одновременно и хороший, и плохой пример работы по примирению и восстановлению. Мы должны использовать позитивный опыт и учиться на негативном. Хотя работа комиссии показала преимущества и недостатки политического прощения, мы не должны забывать о существенных различиях между контекстом южноафриканским и американским. Даже если мы попытаемся подражать идеям Южноафриканской комиссии, нет факта, что в другом политическом контексте мы добьемся тех же результатов. В Соединенных Штатах нет политических организаций, стимулирующих и продвигающих идеи прощения. Главная проблема, которую решила Южноафриканская комиссия, заключалась в том, что обществу нужно было выжить. В Соединенных Штатах такой проблемы нет, хотя мы сталкиваемся с расизмом, полицейской жестокостью и другими формами государственного насилия. В американском контексте мы должны просить совсем о другом. И все же мы многому можем научиться на опыте работы Южноафриканской комиссии. Достижение расового и политического примирения – это политический проект. Этой цели невозможно добиться через медиакампании, психологические семинары или личные беседы о прощении. Это потребует политических ресурсов. Пока восстановление не станет главным политическим проектом, разговоры о прощении как о главном решении наших проблем, без общенациональной готовности осознать историю, выслушать жертв и превратить наше государство в государство более справедливое, будет пустым и неэффективным. И это один из главнейших уроков Южноафриканской комиссии. Недостаточно просто говорить о прощении. Политические институты должны создать условия, которые сделают радикальное восстановление возможным.